662. Гуру. Если нет граду стояния без хотя бы одного праведника, то сколь же важны в океане человечества эти башни духа, поддерживающие огненную, защитную планетную сеть света? Ведь даже простой мост нуждается в устоях. Башни духа являются устоями человечества. Без них хаос и тьма воцарились бы на земле. Надо практически понимать, что питание вибрациями света идет через них. Человеческий организм наделен мощными энергиями. Один человек может изменить судьбу народа, а под лучом иерархии и всей планеты. Гибель Атлантиды была вызвана энергиями человечества, устремленными на разрушение.